Глаза Лизы вспыхнули багровым, и призрак на картине скорчился от боли. «Знай свое место», – прошипела рассерженная девочка. «Не тебе указывать хозяину, Лиза», – одернул ее Гарри, снимая магию боли. «Простите за инцидент, единство и честь, верно, проходите». Гарри ожидал увидеть одну большую комнату, но попал в блок из нескольких комнат. Неплохо, оценил он. «Спасибо отцу и лорду Малфою. Я буду рядом, хозяин. Если что, зовите. Я тебя навещу, и только посмей не спать», — пригрозил ей Гарри. Лиза подняла на него напуганные глаза и кивнула. Гарри вдохнул и извинился за то, что напугал. «Вам помочь?» «Нет, я сам. Разгребешься, ложись и отдыхай». «Хорошо». Гарри довольно усмехнулся и связался с отцом по разговорному амулету. Благо, что против магии крови замок почти не защищен, а обойти стандартный щит удалось в два счета. Короткий доклад ситуации, несколько минут разговора по душам, и Гарри, быстро разобрав вещи, упал в кроватку, мгновенно засыпая. Мгновенно засыпать и мгновенно просыпаться он научился год назад, и это оказалось даже сложнее, чем поддерживать тропу теней на целый отряд. Граф тщательно исследовал хозяйскую кровать и нагло улегся рядом с Гарри, примостившись ему под бок. Утром он проснулся в 7 часов и чувствовал себя свежим и отдохнувшим. «Все же хорошо, что вампирам для полноценного отдыха достаточно 4 часов сна, хотя поваляться подольше они тоже любят». Граф все еще нагло дрых и на требование Гарри поднять свою задницу только мило дернул задней лапкой. Гарри махнул рукой и осмотрелся. Лиза уже крутилась у себя в комнате, а на столе стоял завтрак. Гарри удивился. Декан ясно дал понять, что завтрак в 8:30 в большом зале. «Лиза», — окликнул Гарри, — «вам что-то нужно? Объяснись». «Я связалась с домовыми эльфами. Они сказали, что будут делать всю работу. Я попросила их принести для вас завтрак. Скажите, а зачем вы вообще взяли меня с собой? Вы могли оставить меня в замке. А ты хотела бы остаться в замке? Нет, что вы. Мне было бы там очень страшно». «Вот этого Лиза боится просто до ужаса, одиночество. Вот и замечательно. Тебе нужны еще причины? Вы так заботитесь обо мне, я совершенно...» «А ну прекрати эту песню». Гарри встряхнул вампиршу за плечи. «Я прекрасно знаю, чего ты достойна, а чего нет. Уже подыскала себе Трелла». Лиза покачала головой. «Опять все за тебя делать», — притворно вздохнул Гарри. «Ладно, будет тебе Трелл. Не утруждайте себя, хозяин, я все сделаю», — всполошилась Лиза и замолчала. «Спасибо, ни за что пока благодарить. Ты уже приняла душ? Славно, тогда я оккупирую кабинку». Гарри подхватил полотенце и отправился в душ, а Лиза, напивая что-то себе под нос, начала готовить костюм для хозяина. Через 20 минут Гарри появился из душа, одетый в одно полотенце. Эльфы уже убрали завтрак, и Гарри только кивнул решению Лизы. «Я оденусь», — сказал он. «Не возражаешь?» Лиза кивнула и покинула комнату, позволяя Гарри одеться. В 7:40 заглянул староста и протянул Гарри листок с расписанием. «Скажи, а что ты забыл в этой комнате?» — вдруг спросил староста. «Как видишь, я здесь живу», — усмехнулся Гарри. «А что-то не нравится? Это комната для старост, а ты всего лишь первак». Уголки губ слизеринца презрительно изогнулись. «Замолчи». Поттер презрительно вскинул бровь. «Ты всего лишь третий сын, а я лорд перед магией и глава рода. Не зли меня», — процедил слизеринец. Гарри слегка усмехнулся, а староста скорчился и застонал от боли. Муки продолжались всего мгновение. «Еще вопросы? А теперь слушай сюда и передавай своим дружкам. Единственный, кого здесь не стоит злить, это я. И да, спасибо за расписание, а теперь свободен». Староста исчез и со скоростью звука растворился в подземельях Слизерина. Завтрак в большом зале прошел отлично. Лиза договорилась с домовиками, и теперь Гарри поглощал свои любимые блюда в приличных количествах. «Куда в тебя столько лезет?» — зевнул Драко и подсел к нему рядом. «Здорово. Как спалось?» «Классно», — выдохнул Гарри. «Лиза, ты просто лучшая». «Спасибо». Глаза Драко, да и всех сидящих рядом, округлились. Гарри расхохотался одновременно с Лизой. «И о чем вы подумали? Маленькие мы еще для такого». «Гарри, привет». Дафна приземлилась напротив Гарри и Лизы. «Лиза, здравствуй. Как дела? А меня забыли», — грустно заключил Малфой. «Конечно. Кому ты нужен?» — наигранно удивилась Дафна, породив новый взрыв смеха. Гарри сыто икнул и отвалился от стола. Лиза тут же подала ему стакан с соком, продолжая налегать на свои любимые мандарины. «А откуда у вас такой рацион?» — «Домовики», — ответила Лиза. «Я с ними договорилась. Хотите, я и для вас договорюсь?» — Только скажите, что бы вы хотели. Гарри глянул на часы и кивнул Лизе. Нам пора, Лиза улыбнулась Дафне. Вы с нами или еще покушаете? Я с вами. Поднялся Драко. Дафна, я еще попью кофе. Комментарий к Бойса. Хогвартс, я иду. Пеп, Бичина. Разочарование, небольшой бабах и медсестра. Трансфигурация, недовольно бурчал Драко. Ее ведет МакГонагалл, она нас ненавидит. Ну ничего, на зельеварении у Крестного отыграемся. Не дрейфь, прорвемся. Усмехнулся Гарри. Это тебе не баньши по лесу отлавливать. Фух, ну и пришлось мне тогда побегать. Драко рассмеялся. Эту историю со всеми прекрасами ему рассказал Гарри еще в поезде. Хохотало все купе. Даже фамильеры весело взмявкивали. «Добрый день, профессор МакГонагалл», – поздоровался Гарри с кошкой, сидящей на столе. Кошка удивленно на него посмотрела и превратилась в профессора. «Ой», – Драко отступил на шаг. Он-то думал, что приятель пошутил и уже тянулся погладить. «Бессмертный, вы быстро позавтракали?» Профессор МакГонагалл удивленно посмотрела на ребят и быстро сориентировались. «Было бы в чем», – хмыкнул Гарри. «Ой, простите». «Просто я провел детство в замке и неплохо ориентируюсь в наборе галерей, коридоров и прочего». «Хорошо, мистер Поттер, лорд Поттер», — подняла глаза Лиза. «Обращайтесь к нему не иначе, как лорд Поттер. Мисс Винтер, я правильно помню, не вмешивайтесь». И минус 10 баллов Слизерину за неподобающее обращение. «Она, мой телохранитель», — просто сказал Гарри. «Не знаю насчет преподавателей, но любого семикурсника Лиза скрутит в бараний рог и не поморщится». «Простите, милорд, я опять вас подвела», Лиза опустила глаза. «Все в порядке, Лиза, займи нам вон ту парту». Гарри еще немного поговорил с Драко, и Малфой приземлился сразу за ним. Через 5 минут начали подтягиваться остальные ученики, и класс постепенно наполнялся гомоном. Гарри вздохнул и открыл учебник по трансфигурации. Для него здесь ничего интересного или сложного нет, а вот для Лизы даже такие задания вызовут трудности. «Помнишь, что я тебе рассказывал об общей теории магии?» – спросил Гарри. «Да, конечно, вот и хорошо». Прозвенел звонок, и занятие началось. Профессор МакГонагалл у начала с лекцией, как в класс влетели двое взмыленных гриффиндорцев. Малфой отчетливо хмыкнул. «Мистер Уизли, мистер Томас, вы опоздали. Простите, профессор, мы заблудились. Ладно, садитесь и пишите». Трансфигурация делится на 3 категории. Гарри машинально записывал лекцию, пытаясь не уснуть. Как же все скучно. А вот Лиза напротив, заинтересовалась этим предметом. Совсем как наше преобразование материи. Восхищенно шепнула она Гарри. Ой, простите, что отвлекаю. Ничего, все нормально. Лорд Поттер, мисс Винтер, потише, или я снова сниму баллы. Эй, голубки. Гарри ощутил легкий толчок в спину и повернулся. Чего тебе, Нот? Да так, Поттер, всем интересно, что ты выпытывал у, скажем так, старших товарищей. Спроси у них самих, пожал плечами Гарри и повернулся. Это мое дело, усек, а я очень не люблю, когда в мои дела суют носы. Мистер Поттер, мистер Нот, к мальчикам подошла профессор МакГонагалл. Свои проблемы решайте на перемене. Еще один звук, и я наложу на вас штрафные баллы. Ой, боюсь, еле слышно буркнул Нот. Стоило профессору отойти шагов на 10. «Мистер Нот, минус 5 баллов Слизерину». Гриффиндорцы рассмеялись, а Нот побагровел. «То-то, сиди и не булькай», — шепнул ему Малфой. «И еще один наезд на Поттера. Будешь иметь дело со мной, мистер Малфой. Это ко всем относится». «Молчу, молчу», — поднял руки Драко. Заметив канцелярские принадлежности Поттера, профессор МакГонагалл нахмурилась. Гарри писал лекцию перьевой ручкой Паркер в общей тетради в клеточку. «Мистер Поттер, что это такое?» «Общая тетрадь в клеточку», — пояснил Гарри, заметив еще более нахмуренные брови, продолжил, невинно хлопая глазками. «96 листов, производитель, открытое акционерное общество». Профессор МакГонагалл возмущенно поджала губы. Гриффиндорцы зашептались, обсуждая наглость Поттера и насколько крупно ему за это влетит. «На уроках положено писать на пергаментах», — выдала декан Гриффиндора. «На положено нами наложено», — подумал Гарри и ответил. «Да ладно вам, бумага белая, буковки синие, что я, не разберусь. Или пергамент дает какое-то особенное сохранение информации, а да, ведь стопка разрозненных пергаментов каждой толщиной в ноготь гораздо удобнее 2-3 тетрадочек». Профессор МакГонагалл несколько секунд молча сверлила наглеца взглядом. А да, на Слизерине ему самое место. И ведь если попробовать его прижать, выкрутится. Похоже, Поттер вобрал в себя самые лучшие качества родителей, а характером пошел в прадедушку, светлая ему память. Ладно, пишите где угодно, но чтобы все контрольные были на пергаменте. Я знал, что мы придем к согласию. Просиял Поттер, поудобнее устраиваясь на стуле. Итак, продолжим лекцию. Мы остановились на классификации, подсказал Гарри и изготовился писать. Да, на классификации. Спасибо, мистер Поттер. Итак, по типу заклятий трансфигурацию можно разделить на три категории. Классическое, рунное и запрещенное. Однако это разделение весьма и весьма условно, так что я предпочитаю иную классификацию. Трансфигурация преобразования, созидание и исчезновение. Чистое преобразование, создание или исчезновение встречается совсем нечасто. Пример, заклятие исчезновения, которое вы будете проходить на пятом курсе. В 99% случаев трансфигурация является смесью всех трех с преобладанием одного, как правило, преобразования. Лиза виновато опустила голову, Гарри улыбнулся ей и кивнул, продолжая писанину. Вскоре мука с лекцией закончилась, и профессор МакГонагалл задала практическое задание. Превратить спичку в иголку. Лиза начала разминать пальцы, но, быстро опомнившись, вытащила свою палочку. При виде драгоценного палисандра огромной редкости слизеринцы зашептались, поглядывая то на Лизу, то на Поттера. «А во!» — присвистнул Драко. «Это ты ей купил, Гар, это Лиза ее выбрала, а я да, купил», — ответил Гарри. «Давай делай, не отвлекайся». Гарри поднял свою палочку и чисто для вида шепнул заклинание, превращая спичку в иголку. Невербальная магия вбита ему в подкорку. «Отличная работа, 10 баллов Слизерину, лорд Поттер». Гарри слегка улыбнулся и почувствовал острый, неприязненный взгляд. Мальчик повернулся и увидел ту самую девочку, которую так напугал граф. Девчонка недовольно смотрела на него и отвернулась к своей работе. «Тьфу ты!» – выдохнул Драко. «Гар, как у тебя с первого раза-то вышло?» «Подожди!» – попросил Гарри и вернулся к Лизе. «Вот так, верно, а теперь давай!» Еще одна неяркая вспышка, и на столе лежит короткая толстая иголка. «Прекрасно!» – оценил Гарри. «Ты все поняла?» «Да!» – кивнула Лиза, и через секунду перед ней лежала тонкая игла для вышивки. «Профессор МакГонагалл, у меня тоже получилось!» Казалось, та девчонка Гриффиндорка готова была расплакаться. Профессор МакГонагалл подошла к Лизе и, посмотрев на обе ее работы, поставила ей 10 баллов и добавила пятерку Гарри. «За что?» – возмутилась Гриффиндорка. «Он же ей подсказывал. Он ей помогал», – мисс Грейнджер одернула свою студентку профессор МакГонагалл. «И еще один выкрик с места, я лишу вас баллов. Да-да, мисс Грейнджер, мой собственный факультет. Как ты ей нос утер, а?» Драко похлопал Гарри по плечу. «Видел ее физиономию, Драко?» – одернул его Гарри. «Показывай». «Ну, в общем», – Малфой замялся. «Вот», – Гарри посмотрел на посеребренную спичку. «Да, от наследника я ожидал куда лучших результатов». «Ладно, гареты луковые, слухай сюды. Что такое заклинание?» «Заклинание – это команда заклинателя к какому-то объекту или субъекту с целью изменения свойств или положения в пространстве. Это грубое и неточное определение, согласен, но общую суть передает верно. Из чего состоит заклинание?» «Словесная формула, плетение, позволяющее формировать структуру, и энергия заклинателя. Все эти три этапа должны быть тщательно синхронизированы во времени и пространстве. Первый создается структура или плетение заклятия. Создаваться оно может как с помощью проводника, в нашем случае волшебная палочка, так и усилием воли. Словесная формула необходима для стабилизации структуры. В формулу заклинатель вкладывает тот образ, который должно принять заклятие. Опять же, этот этап также можно опустить, но без должной подготовки ничего хорошего не выйдет. И последний этап – строго определенное дозирование энергии. Это самый сложный и самый важный этап, без которого как бы ты ни бился, но заклятие не выйдет. Добьешься правильного дозирования энергии, 50% успеха у тебя в кармане. Только теперь Гарри заметил, что большая половина студентов Гриффиндора, все слизеринцы и даже профессор МакГонагалл слушают его, раскрыв рот. «Что?» – удивился Гарри. «Разве вы этого не проходили с частными учителями? Это же сокращенный курс общей теории магии. Третья лекция, вопрос номер один. Техника заклинания. Я понимаю маглорожденных». Гарри небрежно махнул рукой в сторону гриффиндорцев и повернулся к софакультетникам. «Но вы-то дети аристократов. У вас должны были быть учителя». «Нет, боже, как все запущено. Лорд Поттер, вы слишком категоричны, справилась с удивлением профессор МакГонагалл. Я уверена, что немногие из этого класса справились бы с предметом уровня шестого курса. Правда, удивился Гарри, мне преподавали общую теорию магии в 7 лет, и по словам всех моих учителей без исключения, тупее ребенка они еще не видели. Так что я абсолютно уверен, что все и каждый в этом классе при должном усердии и отсутствии лени сумеют разобраться в этом безусловно крайне важном для любого юного волшебника курсе. А тебе-то как усердия хватило? Полюбопытствовал Нот, а у меня был небогатый выбор, или теория магии, или танцы. На него тут же опустился десяток сочувственных взглядов от мужской половины аристократии, даже от гриффиндорцев. «Сурово с тобой», — оценил Драко. «Неудивительно, что ты такую науку шпаришь, как по писаному, Малфой», — усмехнулась доселе молчавшая Дафна. «Откуда ты такого понабрался?» «Так, тишина», — прикрикнула профессор МакГонагалл. «Что такое, мисс Гринджер?» Гринджер как раз входила в то абсолютное меньшинство, она и оба опоздавших, кто не заинтересовался лекцией Гарри. «Молодец!» МакГонагалл продемонстрировала посеребренную и заостренную спичку. 20 баллов. Чего?» — возмутился Драко. «Но ведь...» «Заткнись!» — шикнул на него Поттер. «Отыграемся!» «Но, милорд, это же дискриминация!» «Громче, чем стоило!» — проговорила Лиза. Гарри застонал, обхватив руками голову. «Ну все равно же отыграемся на зельеварении. Ну какого черта вы лезете на рожон?» «Простите, мисс Винтер», — повернула голову профессор МакГонагалл. «Вы что-то хотели спросить?» «Молчи», — шикнул Гарри. «Нет, ничего, профессор», — Лиза смерила МакГонагалл взглядом, далеким от обожания и села на место. «Простите, милорд, у вас из-за меня проблемы». «Все хорошо», — Гарри взял Лизу за руку. «А теперь сделай еще одну иголку». На перерыве Гарри как раз собирался уходить, как к нему подошел Уизли с Томасом. «Привет», — Лиза подняла на него очень добрый взгляд. Девочку невероятно бесило, когда какой-то мусор, а именно в эту категорию девочка записала Уизли и же с ним, обращается к хозяину мало того, что таким тоном, не по форме и вообще не из положения мордой в пол. При разговоре с лордом необходимо представиться и попросить разрешения, а только в случае положительного ответа назвать цель визита, прошипела девочка. «Знай свое место, предатель крови. А ты кто вообще такая?» Взвился Уизли и побагровел, сжимая кулаки. «А ну извинись, а не то, перед мусором вроде тебя», хмыкнула Лиза. Рыжий не выдержал и ударил. «Рон!» — воскликнула Гринджер. «Это же девочка Ай, отпусти его». Уизли удивленно смотрел на пальцы, обхватившие запястья и медленно сжимающиеся. Драко охнул, Дафна прижала ладони ко рту, а Лиза удивленно примолкла. «А ну отпусти, больно же!» — через пару секунд попросил Уизли. «Ты совсем страх потерял, ничтожество?» — очень ровным и совершенно бездушным тоном проговорил Гарри, немалым усилием воли сдерживая свечение глаз и клыки. «Ты поднял руку мало того, что на девочку, особо приближенную к моей персоне. Отпусти его!» Томас замахнулся и тут же взвыл, скрученный Лизой в бараний рог. Лиза небрежно удерживала его за три пальца так, что Томас, чтобы хоть как-то спастись от боли, был вынужден уткнуться лицом в колени. «Лиза!» — одернул ее Гарри. «Помни мой приказ!» «Помню, милорд!» Тут же смутилась Лиза, но продолжила держать подвывающего гриффиндорца так, что еще чуть-чуть, и суставы лопнут, не выдержав напряжения. Поэтому Томас вел себя очень смирно. «Что за приказ?» — полюбопытствовала Дафна. Гарри отшвырнул Уизли подальше, не заботясь тем, что снес парту, и выдохнул, меняясь в лице. Теперь он снова напоминал человека, и только теперь ответил. «Лизу с детства воспитывали вместе со мной как моего телохранителя. Она – мастер китайских единоборств, в частности кунг-фу и ушу, и слушается Лиза только меня, поэтому я ей приказал никого не убивать и не калечить, если ее жизнь вне опасности. Не говорить же ей, что Лиза вампир. А если твоя жизнь в опасности?» «Дафна, милая, меня воспитывали как лорда с раннего детства», — Гарри мягко улыбнулся, и девочка даже не высказалась по поводу излишне панибратского обращения, испугавшись такой жуткой перемены в глазах. «Я с 5 лет не расставался с мечом и палочкой, и поверь, умею за себя постоять. Ладно, пойдемте. Лиза, отпусти его. Прошу прощения за неприятный инцидент, мистер Томас, но если кто-то из вас еще раз поднимет руку на Лизу, я за себя не ручаюсь. А теперь пойдем, Лиза. Нам пора на урок полетов». «А зачем тогда тебе телохранитель?» – удивилась Дафна. «И не называй меня так, будто мы встречаемся». Быстро справилась, оценил Гарри и взглянул на слизеринку с уважением, а она ничего. Дафна вопросительно посмотрела на него, взглядом требуя ответа на вопрос, чем заслужила в свою пользу еще несколько очков. Гарри ответил, а зачем мне о всяких слабаков руки марать, кроме того это две пары глаз, ушей и рук, а не одна, и две головы, а не одна. Точно за этим моему отцу нужны наемники в охране замка. Магия магией, а беспринципные ублюдки, поклявшиеся соблюдать контракт, намного надежнее. Несмотря на промозглое утро, на небе ярко светило солнышко, погода обещала быть теплой и приятной весь сегодняшний день, разве что слегка прохладной. Лиза мило улыбалась, подставляя лицо лучам солнца. «Как хорошо!» – выдохнула девочка. «Милорд, а можно я буду покидать замок в такую хорошую погоду? Только не попадайся преподавателям на глаза», — попросил Гарри. «О, пришли, опять гриффиндорцы». Ученики выстроились рядом с метлами и слушали приветственную речь мадам Трюк. «А мы сегодня будем летать?» — спросил Гарри. «Разумеется, а что такое, лорд Поттер?» «Понимаете», — Гарри оглянулся на Лизу, — «моя подопечная боится высоты». «Нет, я попробую», — еле слышно прошептала Лиза. «Со страхами нужно бороться». «Вы сами это не раз говорили». «Ну хорошо», мадам Трюк рентгеновским взглядом прошлась по парочке. «Только осторожно, мисс Винтер». «Ха, жалкая трусиха», выкрикнул Уизли. Слизеринцы, как один, повернули к нему головы. Шестому в раз стало не по себе от тяжелых задумчивых взглядов. «Ты что-то сказал, рыжий?» Нот демонстративно поковырялся в ухе. «Или мне послышалось?» Заткнулись оба. Неожиданно для всех гаркнул Поттер. «Нот, встань в строй!» «Уизли!» Еще один выкрик в таком тоне. «Мистер Уизли, минус 20 баллов за оскорбление!» Высказалась мадам Трюк и неожиданно подмигнула мальчику. «Мистер, простите, лорд Поттер!» «Нет, ничего. Вы умеете летать?» «Пробовал пару раз», честно признался Гарри. «Сломал руку при падении, и отец запретил. Значит, опыт у вас есть? Небольшой, крайне небольшой. Очень-очень небольшой. Хорошо, мистер Малфой, вы, по заверениям вашего отца, неплохо летаете. Покажите остальным, как нужно правильно пользоваться метлой». Драко тут же подошел к метле и просто взлетел, показав им на своем примере. «Вы неправильно держите руки», заметила мадам Трюк. «Если вы будете играть в квиддич, то левая рука должна обхватывать древко впереди правой, а не позади. Вы ведь правша?» «Да, профессор». «Тогда так вам будет удобнее. Итак, я сейчас на пару минут отлучусь, и чтобы вы не смели взлетать, тот, кого я увижу в воздухе без моего присмотра, вылетит из школы быстрее, чем успеет крикнуть квиддич». «Все ясно?» Драко с явной неохотой спустился вниз и начал ругать школьные метлы. «Не хочешь попробовать?» – спросил Гарри у Лизы. «Сейчас?» – глаза девушки округлились от страха, но она покорно подошла к метле. «Как прикажете, милорд?» «Нет, не сейчас», — Гарри придержал Лизу. «Не торопись, как прикажете». Уизли о чем-то шептался с Томасом и Финниганом, изредка косясь в его сторону. Гарри цепко обвел взглядом лица однокашников, стараясь запомнить их по именам. Думал, кто из них может оказаться ему полезным. Из Гриффиндора. Гермиона Грейнджер, несмотря даже на магловскую кровь, Гарри чувствует в ней врожденную силу, причем немалую силу и пока еще спящую. Симус Финниган, к нему тоже стоит присмотреться. Невиллу Долгопупс, однозначно нет, он всецело человек Дамблдора, к тому же жалкий сквип. Парватти Патил, Лаванда Браун и же с ними, всего лишь дурочки, толку от них мало, хотя, Патил обладает неплохим потенциалом, из нее получится отличный трейл. Значит, пора этим заняться. Уизли с этим придурком даже возиться не стоит, но и в расход его пустить слишком опасно для нервной системы. Слизеринцы. Дафна Гринграсс безусловно является наиболее опасной. Девочка еще не знает, но в ней сокрыт огромный потенциал к магии крови, что является не просто редкостью. Случай рождения волшебника с предрасположенностью к магии крови воистину уникальны. Она может стать опасной для вампиров, слишком опасной. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Всплыл в памяти голос дяди и по совместительству темного князя, правителя вампиров. Если ты считаешь кого-то опасным для себя и сородичей, подчини его себе. Дальше, Драко Малфой. С ним необходимо наладить дружеские отношения, но ты забини из той же оперы. Мелистина Булстраут и Пенси Паркинсон, дочери довольно влиятельных людей, с ними нужно быть поосторожнее, ведь терпеть таких редкостных дур довольно сложно. С представителями остальных факультетов Гарри знаком не очень хорошо, вернее, почти не знаком. Лиза, едва дыша, наблюдала за сканированием ауры ребят и вообще за манипуляциями хозяина. Что-то случилось. Гарри закончил сканировать и повернулся к Лизе. «Я нашел для тебя Трелла», — передал он по ментальной связи. «Программа уже запущена, осталось дождаться результатов». «Вы так добры», — еле слышно прошептала Лиза. Девочка только недавно научилась пользоваться ментальной магией и еще не привыкла к ее возможностям. Гарри только вздохнул. «Она совершенно неисправима». Лиза опять виновато смотрела на Гарри, то и дело опуская взгляд. «Поттер», — услышал Гарри голос Гринджер. «Можно тебя на пару слов? Извинись за фамильярное обращение и обратись по форме», — мгновенно среагировала Лиза, поднимая глаза. «Ты ему не ровня». В красивых синих глазах было столько холода и презрения, что Гермиона почувствовала себя грязью под дорогими туфлями этой странной девочки. «Простите, лорд Поттер», — выдавила из себя Гермиона. «Можно задать вам пару вопросов? Уже лучше», — похвалила Лиза и отвернулась к своему хозяину, мгновенно меняясь. «Я не помню, чтобы ты вызывала меня на допрос», — в тон Лизе ответил Гарри. «Тебе по статусу как-то не положено». Слизеринцы рассмеялись. Громче всех смеялись те, кто изо всех сил старался завоевать расположение Поттера, а Гермиона, казалось, готова была заплакать, но мужественно держалась. «Ладно, задавай свои вопросы», — смилостивился Гарри. «Я по поводу урока трансфигурации». Гермиона отвела Гарри в сторону. «Лорд Поттер», — зевнул Гарри. «Что, лорд Поттер, и на вы?» — Гарри говорил совершенно серьезно. «Простите, мисс Гринджер, но вы пока не помолвлены ни с кем из чистокровных юношей, а следовательно, вы мне даже близко не ровня». Гермиона вдохнула и выдохнула, умом понимая, что Поттер прав, но пока не в силах такого принять. «Но все же было обидно за такое высокомерное обращение, очень обидно. Я по поводу урока трансфигурации, лорд Поттер». Гермиона постаралась, чтобы в ее словах не звучало негодование. «Я внимательно слушаю», — ухмыльнулся Поттер. «А до нее быстро доходит», — умилился он. «Похоже, она действительно умна. Почему у меня не получилось?» — потребовала ответа Гринджер. «Я ведь выучила весь сегодняшний параграф наизусть». «Что?» — удивился Гарри. «И ты считаешь, что этого достаточно? Но ведь я делала все так, как написано в книге. Без подготовки в общей теории магии современные учебники Хогвартса ничего не стоят», — пояснил Гарри, «почему у меня вышло с первого раза. Как ты думаешь?» «Ты простите, вы, наверное, долго практиковались». «Отнюдь. Превращение спички в иголку — простейшее преобразование, на котором мои преподаватели даже не зацикливались, поэтому заклинание я узнал сегодня». «Но почему? Я же выучила параграф. Ты меня слушала?» — перебил ее Поттер, постепенно выходя из себя. «Беру свои мысли назад. Она тупа, как пробка. И это обретенное, значит, вы врете», — категорично заявила Гринджер. «Вы обманываете либо меня, либо преподавателя». От такой логики Поттер опешил, а слизеринцы зашлись в хохоте. Смеялась даже Дафна. А вот Лиза отнюдь не смеялась. Наоборот, девочка разозлилась. «Ты кого во лжи обвиняешь?» — прошипела она. «Но ведь так написано в книгах, и этого должно быть достаточно». «Это еще почему?» — теперь опешила и Лиза. «Но ведь так написано в книгах». Лиза несколько секунд безуспешно пыталась найти смысл слов Гермионы, но получалось никак. «То есть ты обвиняешь меня во лжи, открытой при свидетелях? Я прав?» — проговорил Поттер, наконец-то справившись с эмоциями. «Это весьма серьезное обвинение, мисс Гринджер. Что здесь происходит?» — вмешалась мадам Трюк. «Мистер Поттер, мисс Винтер, мисс Гринджер, объяснитесь. Мисс Гринджер только что при моих одногруппниках громогласно обвинила меня во лжи», — пояснил Поттер. Мадам Трюк удивленно посмотрела на Гермиону. «Это так, мисс Спотил? Я слышала, как Гермиона назвала Поттера лгуном. На каком основании?» Гарри открыл было рот, но слово взял Малфой, ловко оттолкнув приятеля назад. «Я слышал их разговор. Подслушивать нехорошо», — возмутилась Гермиона. «Тогда говори потише», — парировал Малфой. «Итак, как вы безусловно знаете, до вас у нас было занятие по трансфигурации. Профессор МакГонагалл, несомненно, очень уважаемый преподаватель, и она решила проверить наши возможности и дала нам задание превратить спичку в иголку». «Узнаю Минерву», — пробормотала мадам Трюк. «Мне это задание показалось очень сложным, и у меня получилось только раза с шестого. А вот лорд Поттер выполнил задание с первого раза, потом помог своей спутнице, а потом и мне. При этом он продемонстрировал знания общей теории магии и прочитал мне краткую лекцию о заклятиях в целом». «Это правда, мистер Поттер?» «Да, кивнул Гарри. «Мисс Грейнджер». «Да», — ответила Гермиона, поглядывая на Малфоя. «С самого начала мисс Грейнджер показалась мне, простите, заучкой», — невозмутимо продолжил Драко. «На мой взгляд, взгляд стороннего наблюдателя, мисс Грейнджер просто завидует успехам мистера Поттера и прилюдно оклеветала его, назвав лжецом и обманщиком. Но профессор», — мгновенно вскинулась Гермиона, — «все это неправда, молчите», — велела мадам Трюк. «Не верьте ему, он подлый слизеринец», — выкрикнул Уизли. «Мистер Уизли, минус 20 баллов Гриффиндору за оскорбление сокурсника. Мисс Спатил, все ли было так, как рассказал мистер Малфой?» «Да», — ответила Парватти. «Что ж», — мадам Трюк с некоторой долей разочарования посмотрела на Гермиону. «По моему первому впечатлению я сочла вас порядочной ученицей, мисс Грейнджер. Минус 30 баллов Гриффиндору и отработка сегодня в 8 с мистером Филчем». Лицо Гриффиндорки нужно было видеть. Испуганно обиженные, полные слез глаза, открывающийся и закрывающийся рот, не в силах вытолкнуть ни звука, и все это на фоне неаккуратной копны волос, и взгляд, полный ненависти, брошенный на Поттера и Малфоя. «Поосторожнее с эмоциями», — шепнула Лиза ей на ухо. «Милорд вряд ли спустит вам такое, мисс Грязнокровка. Только дай мне повод, милочка, и остаток семестра проведешь в больничном крыле». Потом мадам Трюк навела порядок среди взбунтовавшихся гриффиндорцев. Уизли кричал, что все это подстроил Поттер, большинство же очень добрыми взглядами смотрели на Грейнджер. «Теперь протяните руку над метлой и скажите вверх, вверх», — крикнуло 20 голосов. Метлы прыгнули в руки некоторым ученикам, среди которых был и Гарри. У Лизы получилось со второго раза, у Гермионы — раза с 15-го, а у Уизли метла смачно врезала между глаз. «А теперь оседлайте метлу и...» Лиза перекинула ногу через свою метлу, и та вдруг рванулась вперед. С диким визгом девочка вцепилась в древко, а метла под ней выписывала петли, бочки и кренделя, норовя сбросить наездницу. А так как это происходило на высоте метров 30, «Драко!» — крикнул Гарри и рванул вперед. «Я подстрахую снизу!» — крикнул Малфой и спикировал, нарезая круги под Лизой. «Дай руку!» — крикнул Поттер, но метла с девочкой вильнула в сторону. Никто не заметил гневного выражения лица Гермионы и Уизли, который из-под тишка указывал палочкой на метлу и что-то безостановочно бормотал. А мадам Трюк в это время поражалась тому, что все ее манипуляции не имели силы. Но не мог же первокурсник зачаровать метлу такой темной магией. Метла под Лизой вдруг взбрыкнула и свечкой рванула вверх. Руки девочки разжались, и с громким криком девочка упала вниз. Гарри спикировал на перерез и в десятки метров от земли спрыгнул с метлы. Лиза удивленно посмотрела на Гарри и почувствовала сильный удар, завершившийся перекатом, а потом чей-то крик боли. Драко спикировал за Поттером и схватил его за шиворот мантии и рванул вверх. У него получилось лишь немного замедлить падение, после чего Поттер отбросил его руку, а сам оказался внизу. Драко отчетливо запомнил, как Поттер выставил левую руку, перенося удар на нее, как брызнула кровь и кость вышла из-под кожи, как Лиза выскользнула из его рук и покатилась по земле. «Это он!» — закричала Паркинсон, тыча пальцем в Уизли. «Я видела, как он что-то бормотал, указывая палочкой на метлу». От такого известия Поттер, стонущий от боли, взвился и рванул на шестого. Малфой скривился и рубанул ребром ладони по перелому, останавливая приятеля от необдуманных действий. Вспышка боли бросила Поттера на одно колено и значительно охладила воинственный пыл. «Милорд!» — воскликнула Лиза и замерла. Только Дафна заметила странное выражение голода и вожделения, на мгновение проступившие на лице слизеринки, но потом девочка метнулась к Поттеру и осторожно помогла ему встать. «Мистер Поттер!» — мадам Трюк подбежала в парочке. «Мисс Винтер, вы во боже! Вас срочно нужно в больничное крыло!» «Два перелома со смещением!» — процедил сквозь зубы Поттер. «Я и сам такое могу залатать, Лиза!» «Может, не надо?» — взмолилась девочка. «Вам и так больно!» В ответ Поттер закусил полу мантии и требовательно посмотрел на Лизу. Девочка со слезами на глазах обхватила пальчиками безвольно обвисшие запястья. Громкий хруст, слезы, брызнувшие из глаз, и Поттер часто задышал, доставая палочку. «Никакой самодеятельности», — велела мадам Трюк. «Я сейчас же отведу вас к врачу. Урок закончен». Мадам Помфри тут же выставила мадам Трюк за дверь, говоря, что ей нужно осмотреть детей. «Ну что, мистер Поттер», — вдруг сказала медсестра, — «вас лечить или сами регенерируете? Вы о чем? Я знаю вашу природу, ваш отец поговорил со мной. Я дала непреложный обет о неразглашении вашей природы, природы вашего отца и природы вашего птенца. Комментарий к разочарованию, небольшой бабах и медсестра. Пеп, бичина, первый день и на тебе. Лиза попыталась сопротивляться осмотру, утверждая, что ее место рядом с хозяином. Однако Гарри настоял на осмотре. Как выяснилось, кроме десятка ушибов и ссадины на левой ладони с Лизой все в полном порядке. «Узнаю, кто это сделал», — рычал Поттер, а Лиза семенила за ним на урок зельеварения, на куски порву. «Может, не надо?» — осторожно возразила Лиза. «Это, наверное, чья-то шутка». «А да, шутка. Да тебя до сих пор трясет от страха. Просто охренительная шутка. Ну теперь я посмеюсь». Лиза отвела взгляд. Ей в самом деле все еще до дрожи страшно, хотя и не так, как в небе. Там она едва сознание от страха не потеряла, а здесь все будет в порядке. Гарри смягчился и приобнял Лизу за плечи. «Хозяин, знаете, чего я больше всего боялась?» Лиза подняла несчастные глаза. «И чего же? Что я вас больше никогда не увижу, и я хочу быть с вами, хозяин. Поэтому прошу вас, сделайте меня своим птенцом, пожалуйста». Раньше Гарри категорически отказался бы от такого, а сейчас решил задуматься. Если он сделает Лизу своим птенцом, их связь значительно окрепнет, и в случае чего он сможет принять на себя часть ее боли. А если все детишки здесь такие же добрые, как и те милые шалуны, что едва не угробили ни в чем не повинную девочку? «Хорошо», — согласился Гарри, — «только дождись конца недели, договорились, что здесь происходит». «Урок зельеварения пропал», — возбужденно тараторил Дин Томас. «Снейпа нет, профессора Снейпа», — поправил Гарри, довольно жестко поправил. Дин Томас заткнулся, глядя в бездонные зеленые глаза, из которых исчезла вся жизнь, остался только ни с чем не сравнимый холод. Гриффиндорец поежился и попробовал бочком ретироваться, но не получилось. «Кто заколдовал метлу Лизы?» — спросил Поттер тоном, не терпящим возражения и тем более лжи. «Я не знаю». Попробовал отбрехаться Томас и убежать побыстрее. «Это сделал кто-то из твоих дружков. И если я не узнаю кто, разберусь со всеми, а начну с тебя». Томасу стало очень страшно. Так страшно, что сердце барабанило где-то в пятках. Каким бы одаренным Гарри ни был, все же он еще мальчик, и вместе с контролем над эмоциями теряет контроль над магией разума, а вместе с ней и над врожденной волей. «Может, не надо?» – взмолилась Лиза, понимая, что возражение рассердит ее хозяина куда как сильнее. «Надо, но что-то ты неразговорчивый. Пожалуй, тебе нужно сломать ногу». «Нет, не надо», – завопил Томас. «Я все расскажу, только отпустите меня». Гарри про себя довольно ухмылялся. «Полезнейшая штука, магия разума, нагнал беспредельного страху, и бери тепленьким. Все чисто, красиво и не нужно марать руки». «Кто?» «Уизли и Гринджер», – выпалил Томас. «А теперь отпустите меня, пожалуйста». «Ну-ну, не описайся, герой», – хмыкнул Поттер, снимая наваждение. «Вот она, гриффиндорская храбрость». Лиза вела себя тихо, как мышка, опасаясь даже попасться хозяину на глаза. Что-то ей подсказывало, что прямо сейчас, в первый же учебный день, начнутся нешуточные разборки. И это что-то, как всегда, не ошиблось. Тряслась, как дерьмо в проруби. Громогласно вещал Уизли под хохот Финнигана и еще одного гриффиндорца, Захарии Смита. «А вы видели, как ее дружок Поттер ковылял? Рон, но ведь за это могут исключить». Попробовала увещевать друга Гермиона. «Это опасно». «Вот-вот», — услышала компания холодный голос Поттера. «Это чертовски опасно, привлекать мое внимание к себе такими громкими воплями». Взмах рукой, и дверь закрылась, а поперек ее легли две железные полосы, выросшие прямо из кладки. «Милорд, может, не надо?» — пролепетала Лиза. «Отец не одобрит, если вы их убьете». Грифы удивленно переглянулись и скептически посмотрели на парочку слизеринцев. «Отец не одобрит, если я оставлю все так, как есть», — отрезал Поттер. Уизли огляделся. В пустом классе не было никого, кроме них. «Слышь, Поттер, не строй из себя крутого, нас больше», — сказал он, потирая кулаки. «Хавку закрой, предатель крови, мне нет разницы, раздавить одну букашку или четырех. Кажется, ты назвал нас букашками». Захария Смит коротко замахнулся и ударил. Его кулак встретил открытую ладонь Поттера. Кости хрустнули, и гриффиндорец пронзительно закричал, тряся изломанной кистью. Уизли схватился за стул и отлетел назад, получив сдвоенное оглушающее в грудь. Оставшийся в меньшинстве Симус Финниган показал, что слухи о гриффиндорской храбрости весьма неверны. Гриффиндорцы не храбры, они просто тупы. Но Финниган не стал нападать с кулаками, а отпрыгнул назад, выхватывая палочку. Яркая белая вспышка, и его палочка оказалась в левой руке Лизы. А сам Финниган со скоростью пушечного ядра пересек класс и спиной снес учительский стол, вырубившись в груди обломков. «Великолепное разоружающее», — похвалил Гарри. «Спасибо», — Лиза смущенно покраснела. «А чего ты не нападаешь, Гринджер?» Поттер медленно повернулся к ней. «Или хочешь сдохнуть?» — умоляя. «Меня о пощаде, милорд, сюда идут», — встревожилась Лиза. «Пользуйся шансом остаться в живых», — прошипел Поттер в адрес Гриффиндорки, снимая защиту с двери. Железные полосы исчезли, замок щелкнул, последней погасла рунная печать. Через минуту в дверь ворвался взбешенный, как 300 000 чертей, Снейп. «Какого черта здесь происходит, Поттер?» «Это я у вас хотел бы спросить, профессор», — отчеканил Поттер. «Какого, извините, черта эти четверо?» Широким жестом Поттер обвел бессознательно взвизгивающих гриффиндорцев. «Нападают на меня». «Ладно», — мисс Гринджер пыталась их отговорить. «Вы прервали мой эксперимент». Снейп был в бешенстве. «Вы такой же, как и ваш отец, наглый, заносчивый». «Лиза, свяжись с отцом», — попросил Гарри, повергнув Снейпа в глубокий ступор. «Он жив?» — тупо спросил Зельевар. «Жив и здравствует», — Гарри кивнул Лизе, и девочка убежала в их комнату. «Лорд Бальтазар спас меня и усыновил». «Ладно, но вы использовали магию, причем боевую магию. Что с ним?» Кивок на Смита. «Перелом четырехпястных костей», — отчеканил Поттер. «Он попробовал ударить меня. Глупо бить кулаками мастера боевых искусств». Снейп усмехнулся. «Ваш отец дал вам своеобразное образование. Вы, четверо, живо к директору. Я не могу сейчас с вами разбираться». «Поттера где Винтер?» «Мисс Винтер, я отправил связаться с моим отцом». Лицо Поттера окаменело. «Дело куда серьезнее простой потасовки, и я намерен разобраться, что произошло. Кто-то из этой четверки едва не убил мисс Винтер. Заколдовал метлу, можете посмотреть в воспоминаниях мисс Гринджер». «Мисс Гринджер, подойдите ко мне», — велел Снейп. «Сосредоточьтесь на воспоминаниях о том, как некто заколдовал метлу мисс Винтер». Гермиона отчаянно мотнула головой, но картина сама невольно всплыла у нее перед глазами. Снейп коснулся виска девочки палочкой, собрал воспоминания в пробирку и бросил ее Поттеру. Рука Гарри слегка смазалась в воздухе, перехватывая пробирку с воспоминаниями и отправляя ее в карман. «Неплохая реакция», — оценил Зельевар и продолжил, кривясь, как от зубной боли. «Мистер Поттер, за применение магии во внеурочное время минус 10 баллов Слизерину. Мисс Гринджер, вы единственная в сознании, минус 50 баллов Гриффиндору за нападение». «Но ведь...» Поттер сделал ей страшные глаза, и Гриффиндорка замолчала. Снейп привел гриффиндорцев в сознание и велел им топать к директору. Поттер развернулся и направился к выходу. Гермиона быстро нагнала его и схватила за руку. Ноги девочки оторвались от пола, а мгновение спустя девочка почувствовала мощный удар по всей спине, выбивший воздух из легких. В глазах потемнело и тут же прояснилось. «Я знаю, что метла была заколдована не без тебя», — тихо и очень жутко прорычал Поттер. «Если ты не будешь делать то, что я говорю, вылетишь отсюда пробкой за применение темной магии и покушение на жизнь студента, а там тебя будут ждать мои мальчики». «Но мы хотели пошутить», — пролепетала Гермиона. «Я не знала, что так получится». «Хороша шутка. Моя подопечная до смерти боится высоты, вы ее чуть до разрыва сердца не довели. Знаете что, как мой отец скажет, так и будет. Готовься к тому, что твоя семейка будет стерта с лица земли. А знаешь, почему? Потому что незнание не освобождает от ответственности. А теперь проваливай с глаз моих, и чтобы через 5 минут была на ковре у Дамблдора». Поттер отбросил Гриффиндорку в сторону, борясь с искушением бросить посильнее, подключив в движение плечи, ноги и корпус, так, чтобы переломать ей все кости и расплющить о стену тупую головенку. «Нет, пока что нельзя. Пока что, милорд». Лиза вынырнула из-за ближайшего поворота. «Лорд Бальтазар скоро будет. Он приказал вам сдерживаться». «Я так и знал», — буркнул Поттер. «Ты ему рассказала о драке?» «Да», — склонила голову Лиза. «Он велел больше не махать палочкой без дела». «Хорошо. Как ты? В порядке?» — смягчился Гарри. «Да, все хорошо», — Лиза неуверенно улыбнулась. «Вы так заботитесь обо мне, я не знаю, чем вам ответить». «Все в порядке», — Гарри неожиданно для себя обнял девочку и прижал к себе. «Все будет хорошо». В кабинете Дамблдора уже собралась толпа народу. Сам директор, деканы факультетов, провинившиеся гриффиндорцы средней степени потрепанности, родители Уизли и Смита и не стоит, поднял руку Бальтазар, обрывая ритуальное приветствие сына. «Все собрались. Гарри, как твоя рука? Все в порядке? Мадам Помфри знает свое дело», — улыбнулся Гарри и сел в кресло, созданное отцом справа от него. Лиза немного постояла и, поймав взгляд Бальтазара, быстренько опустилась в кресло рядом с Гарри. «Зачем вы нас всех здесь собрали?» — потребовала ответа Молли Уизли. «Что случилось?» «О, сущие пустяки!» — взял слово Бальтазар. «Только что ваш сын напал на моего сына, а до этого едва не убил вот эту девочку. Причем напал он не один, а в этой теплой компании. Мисс Гринджер пыталась отговорить эту троицу», — проговорил Гарри. «Но безуспешно. Напали на меня, ладно, но они еще дети. Как они вообще смогли это сделать?» — запричитала мисс Уизли. «Рон хороший мальчик, он не мог так поступить. Мадам Трюк», — попросил Бальтазар. «Честно говоря, я не видела, что происходит», — взяла слово учительница полетов. «Я в это время пыталась расколдовать метлу. Ваш сын и его друг, мистер Малфой, взлетели и попробовали снять мисс Винтер с метлы, но у них этого не получилось. Затем метла поднялась на высоту около 50 метров и сбросила девочку. Мистер Поттер перехватил ее и принял удар на себя, а мистер Малфой придержал обоих, смягчая падение. Как здоровье мистера Малфоя? Я в полном порядке», — проговорил Драко, чувствуя на плече руку декана. «Поттер оттолкнул мою руку у самой земли, чтобы я не рухнул вслед за ними, и я смог выровнять метлу и спокойно сесть. Как ты можешь обвинять Рона в таком поступке?» — закричала миссис Уизли. «Он хороший мальчик, он не мог. Скажите спасибо, что я не пришиб его на месте», — прорычал Поттер, медленно поднимаясь. «Он чуть не угробил Лизу, шутник хренов, а после еще и распинался, как он все это проделывал. Если не верите, дайте ему сыворотки правды или пусть поклянется магией, что не заколдовывал метлу мисс Винтер. Если ваш драгоценный сыночек ни в чем не виноват, мы это сразу поймем. Пожалуйста, успокойтесь, лорд Поттер», — поднял ладони директор. «Я считаю, что мистер Уизли ошибся. Все мы были детьми, но вряд ли кто-то из нас пытался убить сокурсника», — вставил Бальтазар, мысленно аплодируя сыну. Сдержался, не закатил истерики, а просто предложил жесткие, но очень действенные методы. «Растет преемник», — с нежностью подумал Бальтазар. «Мистер Уизли, вы заколдовывали метлу мисс Винтер, я просто хотел пошутить», — буркнул Уизли. Повисла гробовая тишина. Поттер и Бальтазар ничем не выдали своих истинных чувств, разве Гарри слегка нахмурил брови. Молли Уизли прижала ладони ко рту, глядя на сына. Артур стоял, как громом пораженный. Снейп неприятно ухмылялся за спиной директора, нагнетая обстановку. А Гермиона подсказала, как это сделать, — сдал подругу с потрохами Уизли. «Ой, дурак!» — тихо протянул Малфой, схватившись за голову. Гарри закатил глаза. «Ну как можно быть таким тупоголовым кретином? Теперь выгородить Гермиону будет, мягко говоря, проблематично, а терять такую обретенную он не намерен. Вот оно как, решили подшутить», — мягким вкрадчивым тоном проговорил Бальтазар. Лиза, отлично знающая отца Поттера, сжалась в кресле в комочек, пытаясь стать как можно незаметнее. В душе девочки теплилась призрачная надежда, что хозяин сможет ее защитить. И как такая информация могла попасть в руки первокурсницы? Теперь Бальтазар обращался к Дамблдору. Вопрос был действительно крайне интересным. Только второй день в школе, считая прибытие и распределение. «Мисс Гринджер, потрудитесь объяснить, откуда вы узнали это заклятие?» — велела профессор МакГонагалл. Гермиона испуганно смотрела по сторонам, ища поддержки хоть в ком-то. Напуганная неожиданными последствиями, она не могла внятно говорить, только испуганно хлопала ресницами. «Кажется, я где-то читала о таком», — собравшись силами, пролепетала девочка. «Прекращайте этот допрос, перед вами все-таки девочка 11 лет», — велел Бальтазар. «Нас всех сейчас намного больше интересует, что будет с тем, кто попытался убить подопечную моего сына. Комментарий к первой день и на тебе, Пеп, Бичина, учеба». «Замяли», — вздохнул Бальтазар. «Как есть замяли». Гарри подскочил к отцу. Он уже полтора часа ждал его у статуи Гаргульи, потому как через 5 минут обсуждения всех детей выставили преподаватели. И во что они оценили жизнь Лизы? В 50 баллов и месяц отработок, — развел руками Бальтазар. «Ну ничего, что-то мне подсказывает, что ты не настаивал на ужесточении наказания», — подозрительно прищурился Гарри. «Что ты задумал?» «Просто я понял, почему ты выгораживаешь эту девчонку», — Бальтазар подмигнул сыну. «Поверь, для нас она вовсе не потеряна. Пройдем к тебе в комнату». В комнате Лиза командовала уборкой. Двое домовых эльфов с кухни с радостью согласились служить герою и теперь под началом Лизы прибирались в комнате. Вообще-то согласились многие, почти все, если не кривить душой, но Лиза по поручению Гарри выбрала двоих самых адекватных. «А неплохо устроился», — оценил Бальтазар. «Правильно я сделал, что поговорил с Северусом. Когда ты успел сойтись с деканом? За неделю до твоего поступления. Он всеми фибрами души был против твоего появления на его факультете, но тем не менее согласился. А теперь меня интересует вот какой вопрос. Ты и вправду хочешь сделать Лизу своим птенцом?» Лиза повернула голову, с надеждой взирая на Гарри. «Да», — твердо ответил Гарри. «Хорошо, тогда сделаем это на рождественских каникулах. Здесь возникнет слишком много вопросов. Ты уже нашел себе Трелла? Пока готовлю Трелла для Лизы». «Лиза, подойди», — властно приказал Бальтазар. Лиза, дрожа от страха, приблизилась. Ее всегда пугал этот неимоверно сильный и властный вампир. «Вот, возьми, этой крови тебе хватит на месяц. Если с Треллом что-то пойдет не так», — Бальтазар подал девочке термос с кровью и исчез, растворившись в тенях. «Завтра вечером выйди на связь», — услышал Гарри голос отца. Остаток дня Гарри бродил по замку, запоминая расположение классов и коридоров. Лиза таскалась хвостиком за ним, желая с ним заговорить и одновременно не решаясь. «Почему ты молчишь?» — спросил Гарри, направляясь обратно в комнату из дальнего, западного крыла. «Я не смею вас отвлекать», — тихо ответила Лиза. «Все в порядке», — мальчик улыбнулся Лизе и взял ее за руку. «Пойдем, завтра у нас заклинания, травология и история магии». Даже несмотря на то, что учеба не особенно напрягала Гарри, мальчик с нетерпением ждал конца недели. Многие занятия его разочаровали, да что там многие, все, за исключением заклинания и трансфигурации. И вот последний учебный день наконец настал. «Надеюсь, хотя бы зельеварение не подкачает», — проговорил Гарри. «Не подкачает», — пообещал ему Драко. «Крестный, отличный препод, строгий, правда, но преподает отлично. Надо только учиться на Слизерине, и все будет отменно». Гарри привычно оккупировал первую парту слева, с интересом рассматривая заспиртованных созданий в банках на стенах. Лиза немного нервничала и ерзала на стуле рядом. «Что такое? Здесь неприятно», — созналась Лиза. «Как-то все давит, не могу понять». «Сильно давит?» — забеспокоился Гарри. «Как ощущение? Голова кружится?» «Да-да», — Лиза помотала головой. «И еще не знаю, как описать». «Ясно», — Гарри осмотрелся. «Надень это». «Но это же ваш, немедленно». Лиза покорно надела перстень хранителя на палец и удивленно вскинула голову. «Больше не кружится», — девочка посмотрела на Гарри, — «и не давит». Гарри усмехнулся. «Здесь натянут сильный блок против темных существ, в том числе и вампиров», — услышала Лиза. «Перстень хранителя защитит тебя». «А как же вы?» — вскинулась девочка, порываясь стащить перстень, но ободок крепко врезался ей в палец. «Вы в порядке? Я старше и намного сильнее тебя. К тому же я совершенно на другом уровне, нежели остальные вампиры, так что мне здесь немного некомфортно, не более того». В класс влетел Снейп, и его мантия весьма эффектно развивалась за ним. «Итак, вы все здесь собрались, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий?» Тихий голос профессора Снейпа подавил шум в зародыше. «Очень тонкую и точную науку. Глупое махание волшебной палочкой имеет к этой науке столько же отношения, сколько к квиддичу. Думаю, немногие из вас в состоянии оценить красоту медленно кипящего котелка, распространяющего тончайшие запахи, или мягкую силу снадобий, пробирающихся по венам человека и порабощающим его чувства. Я могу научить вас, как сварить триумф, разлить по флаконам известности, закупорить пробкой смерть, но лишь при условии, что вы отличаетесь от того стада баранов, которая обычно посещает мои занятия». От такого определения Гермиона недовольно дернулась, но промолчала, иногда косясь на Гарри. Вот уж кто действительно ее пугает просто до дрожи. И не только ее. Все первокурсники успели ощутить на себе даже просто присутствие разозленного Поттера. А связываться с героем и просто немного странноватым первокурсником, за которым по пятам ходит сущая фурия, не отваживались даже пятикурсники. Лизу побаивались не без оснований. К ней пристал в коридоре третьекурсник Пуффендуец с не самыми приличными предложениями. Несмотря на то, что Лизе всего 11, она выглядит взрослее, так же, как и Гарри, а все благодаря тренировкам. Третьекурсника откачали, а Гарри потом полчаса припирался с Дамблдором по поводу отработки, назначенной Лизе старостой, завершилось припирание тем, что Гарри заявил, как лорд я должен отвечать за своих слуг, и сам поплелся на отработку к Филчу. Старый завхоз оказался классным дедом и порядочной сволочью, но к счастью для Гарри Пивс снова расшумелся, и мальчик без зазрения совести слинял. Но пора вернуться к уроку зельеварения. Мистер Поттер. Да, профессор Снейп. Где ваш пергамент? Он неудобен, профессор Снейп, а тетрадь практичнее. Вы ведь не против, а все контрольные и проверочные. Работы я буду сдавать на пергаменте. Уже получили втык? Ладно, ручка перьевая, так и быть, я стерплю. Мистер Долгопупс, что будет, если смешать корень асфодея и настойку полыни? Долгопупс поднялся и побледнел, испуганно глядя на Снейпа. Через пару минут Гарри расслышал тихий ответ. Я не знаю, сэр. Плохо. Если я попрошу вас принести мне безоар, где вы будете его искать? Я не знаю, сэр. Вот как? Тогда быть может, вы знаете, какова разница между волчьей отравой и клобуком монарха? Поттер, если я попрошу вас ответить на эти вопросы, вы ответите? Конечно, профессор. Гарри поднялся. Мне отвечать? Отвечайте. Пожалуйста. Корень асфодея и настойка полыни дают основу для снотворного зелья, настолько сильного, что его называют напитком живой смерти. Безоар находится у вас в левом кармане мантии, а также его можно найти на полке вон там и в желудке дикой козы. Что до волчьей отравы и клобука монарха, это одно и то же растение под названием аконит. 10 баллов Слизерину за четкий и внятный ответ. Садитесь, Поттер. Мистер Долгопупс, минус 20 баллов Гриффиндору. Но за что? Вскинулся Уизли. Нам на сегодня. Еще минус 10 баллов Гриффиндору за выкрик с места, мистер Уизли. И я сниму еще 20, если вы не сядете сейчас же. Шестой побагровел и медленно опустился на стул, кипя от негодования, только что пар из ушей не пускал. Гарри переглянулся с Драко. А во, Драко говорил очень тихо. Окрестный дает жизни. Снейп начал диктовать лекцию. Говорил он довольно быстро, тихо, но внятно, и зачастую его слова расходились с тем, что написано в учебнике. Гарри писал все дословно, понимая, что друзья за профессором вряд ли успевают. Друзья, пожалуй, да. Гарри украдкой глянул на Дафну, на Драко. Да, его друзья, Лиза же, которую гоняли ничуть не меньше самого Гарри, пусть и всего год, прекрасно успевала и сама. А теперь, когда теоретическая часть окончена, приступайте к практике. Рецепт на доске. Профессор Снейп коснулся доски палочкой, и на ней проступили меловые строчки. Работайте в парах, зелье простое, для начала с вас хватит. В конце занятия пробирку с содержимым котла поставите в ту подставку у меня на столе. Пробирки должны быть подписаны. Учтите, я буду следить, и если кто-то рискнет смухлевать, вылетит отсюда пробкой. Гарри вздохнул и начал доставать из кейса все необходимое. Снейп глянул на него слегка удивленно, но промолчал. Лиза решительно оттерла своего хозяина в сторонку и принялась за дело сама. «Вам все равно скучно», — заявила она. «Дайте мне попробовать». Гарри только махнул рукой и достал из кейса темно-коричневый том большого формата, без названия и года издания где-то между 15 и 17 столетиями, и углубился в чтение. Лиза закончила зелье через полчаса и сдала две пробирки. Похоже, ей понравилось зельеварение, заметил Гарри, укладывая книгу обратно в кейс. Снейп только глянул на образцы и кивнул, отпуская обоих с занятия. Защита от темных искусств несла сплошное разочарование. Профессор отменно играл свою роль трусливого охотника на нечисть, на пальце, перстень, скрывающий ауру. Но Гарри просто нюхом чуял исходящую от него темную магию. Несмотря на то, что судя по ауре перед ним маг средней силы, которого Гарри скрутит в бараний рог без напряга, интуиция просто кричала об опасности, исходящей откуда-то, совсем неподалеку от Квирелла. Скорее всего, артефакт-паразит, обладающий разумом. Не такая уж и редкость, к слову сказать. Интересно только какой, если что-то интересное, терпеливо дождаться конца года и... Когда Квирелл уйдет, должность-то проклята. Потихоньку отследить его и убрать без шума и пыли. После обеда в большом зале Лиза попробовала стащить с пальца перстень хранителя, но у нее ничего не вышло. «Пусть будет у тебя», — решил Гарри. «Но он же принадлежит вам. Теперь тебе», — просто сказал Гарри. «И не спорь, я так решил». «Как скажете», — покорно согласилась Лиза. «Хозяин, что такое? А вы поможете мне с эссе по трансфигурации?» С надеждой посмотрела на него Лиза. «Простите, если я вас отвлекаю от чего-то важного». «Нет, все в порядке», — улыбнулся Гарри. «Не стесняйся обращаться, я тебе это уже кучу раз говорил. Я вас сильно стесняю». «Опять эта песня?» — вздохнул Гарри. «Я тебе сколько раз говорил. Вы такой хороший», — умильно похлопала ресничками Лиза. «Гарри, фацепалм. В некоторых вопросах Лиза совершенно неисправима. А если еще начнет строить глазки?» В библиотеке царили мир, тишина и покой. Пожалуй, это любимое место Гарри во всем Хогвартсе. Лиза тут же уселась за столик и осталась сидеть в ожидании Гарри с книгами. К ней подошла компания когтевранцев из трех человек и попросила освободить столик. «Здесь занято», — один раз откликнулась Лиза и до дальнейшего спора со смердами не снизошла. «Ты не поняла?» — тихо и очень внушительно спросила Подмопатил. «Освободи пространство, Винтер. Это наш столик». Лиза молчала, отрешенно глядя в окно. Что-то не так, из-за стеллажей вынырнул Гарри, нагруженный книгами. «Эй, вороны, чего пристали? Это наш столик», повернулась к нему Падма и осеклась, узнав сокурсника. Ругаться с Поттером ей совсем не хотелось, а вот поставить на место Лизу она совсем не против. «Я не вижу здесь таблички». Специально для Падмы Патила и же с ней, пожал плечами Гарри, «а потому очистите пространство». Когтевранки не стали испытывать терпение Поттера и предпочли занять соседний столик. Поттер слегка усмехнулся и опустил три тома на столешницу. «Начнем. Какая там у тебя тема?» Лиза полчаса корпела над пергаментом, записывая цитаты из книг и высказывания Поттера под диктовку, еще около часа проверяла свое небольшое эссе, и только потом блаженно отложила перо в сторону. «Так, а почему это ты пишешь пером?» — заметил наконец Поттер. «Что с ручкой?» «Ну-у-у, ладно, в комнате поговорим. Теперь я займусь своими делами, а ты можешь идти. Я останусь с вами, если не возражаете». «Не возражаю». Гарри вернул книги на место и, усевшись поудобнее, начал читать том по ритуальной магии, иногда делая пометки в своем дневнике, а порой и полностью переписывал некоторые абзацы. Сколько себя Лиза помнила, с этим дневником Гарри никогда не расставался, а если в нем отпадает необходимость, уменьшал и прятал в медальон. Что за портреты были в медальоне, девочка не знала, а спрашивать как-то не решалась. Сейчас Лиза просто наблюдала за Гарри, затаив дыхание. Похоже, он снова вернется к своим экспериментам. «Эй, Поттер!» К столу подвалила компания гриффиндорцев. «Я тебе не эй, Поттер, рыжее ничтожество», отсутствующим тоном ответил Гарри, продолжая переписывать интересующий его абзац. Шестой заклокотал, как вскипающий чайник, и побагровел, шумно сопя и стискивая кулаки. «Рон!» Из-за спин гриффиндорцев протиснулась Гермиона. «Обращайся к Поттеру соответственно. Тебя это тоже касается, Грейнджер», равнодушно заметил Гарри и отложил перьевую ручку. «Ну чего уставились, как Ленин на буржуазию? Выкладывайте суть проблемы или проваливайте, у меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на вас». «Да ты кем себя возомнил, змеюка? Я в тысячу раз лучше тебя», во весь голос заявил Уизли, накаляясь до предела во всех смыслах. Гарри даже показалось, что пурпурная физиономия в самом деле излучает тепло.